Каникулы проходили хорошо. Сэмми вносил в них большое оживление. Он, как электрическая игла, заряжал Дэвида энергией. Хотя Дэвид в этом и не нуждался. Он в обществе Сэмми веселился не меньше его самого. Дни стояли теплые, а свежий морской ветерок, который постоянно дует в Уитли-Бэй, не давал теплу перейти в знойную духоту. Каждое утро они купались и играли на песке во французский крикет. Они невероятно объедались мороженым и фруктами и делали прогулки пешком в Каллер-Коттс, заходя в забавный старомодный ресторанчик, где старуха-хозяйка подавала им крабов. Дэвид испытывал угрызение совести, опасаясь, не вредны ли крабы для желудка Сэмми. Но Сэмми любил их, и оба с виноватым видом шмыгали в маленькую столовую домика, состоявшего всего из двух комнат, в которых стоял запах смолы и рыбачьих сетей. Здесь они усаживались на волосяную кушетку и ели свежего краба прямо из жесткой скорлупы. А старуха-хозяйка, посасывая свою глиняную трубку, смотрела, как они ели, и называла Сэмми «миленький». Крабы были замечательно вкусны. Так вкусны, что они вряд ли могли причинить Сэмми какой-нибудь вред. На обратном пути Сэмми повисал на руке Дэвида, и они шли домой по бульвару. Тут наступало время вопросов. Сэмми разрешалось спрашивать о чем угодно. И он, подпрыгивая рядом с Дэвидом, попросту бомбардировал его вопросами. Дэвид то, что знал, объяснял правильно. А если не знал чего-нибудь, то фантазировал. Но Сэмми всегда угадывал, где начинаются выдумки. Он поглядывал снизу вверх на Дэвида искрящимися щелочками глаз и заливался смехом. «Дядя Дэвид, ты уже начинаешь выдумывать!» Но эти выдумки нравились Сэмми даже больше, чем правдивые ответы. Они предпринимали вдвоем много увлекательных экскурсий. Энни, словно понимая, что им нравится быть вдвоем, держалась больше в сторонке. Она всю жизнь привыкла стушевываться, и когда Дэвид и Сэмми звали ее гулять, у нее всегда оказывалось какое-нибудь дело. То надо идти за покупками, то что-нибудь починить, то она приглашена на чашку чая к миссис Лесли. Энни при участии миссис Лесли постоянно изобретала новые варианты меню и старалась угадать, что любит Дэвид. Благодарность Энни не знала границ. Но еще безграничнее была ее боязнь показаться Дэвиду навязчивой. И в конце концов между ними дело дошло до объяснения. В четверг после полудня Дэвид пришел с пляжа и на лестнице встретил Энни, которая шла наверх. На плече у нее висели сложенные серые фланелевые брюки. Она только что гладила их на кухне, попросив утюг у миссис Лесли. Дэвид, увидев это, вдруг рассвирепел. «О, боже мой, Энни! И чего ради вам вздумалось их гладить? Торчать дома в такую чудную погоду! Почему вы не пошли на берег с Сэмми и со мной?» Энни потупила глаза. Она была огорчена тем, что дала поймать себя с поличным, и сказала, словно извиняясь. «Я приду попозже, Дэвид». «Попозже!» — кипятился он. — Вечно от вас только и слышишь попозже, или через минутку, или вот когда я поговорю с миссис Лесли. Что же вы так и не хотите хоть немного отдохнуть? А как вы полагаете, для чего я привез вас сюда? — Я думала, для того, чтобы заботиться о вас и Сэмми. — Какая ерунда! Я хочу, чтобы вы отдохнули по-настоящему, гуляли и веселились. Чтобы вы бывали всегда с нами, Энни. «Ну хорошо», — сказала она с легкой улыбкой, — «если я вам не наскучу, а я думала, вы не хотите, чтобы я вам мешала». Она надела шляпу и пошла с Дэвидом и Сэмми на пляж. И они сидели втроем на мягком песке и были счастливы. Время от времени Дэвид поглядывал на Энни, которая сидела с откинутой назад головой и закрытыми глазами, подставляя лицо яркому солнцу. Энни была для него загадкой. Славная она, всегда была замечательно славная девушка, тихая, скромная, честная и мужественная. В Энни незаметно женского кокетства. А между тем у нее красивая статная фигура, красивые руки и ноги, тугая грудь, прекрасная мягкая линия шеи. Ее спокойное лицо, в эту минуту обращенное к солнцу, по-настоящему прекрасно, серьезной, немного меланхолической красотой. Она совершенно не обращает внимания на свою наружность, а между тем обладает почти классической красотой, которой гордилась бы любая женщина на ее месте. Да, Энни совсем не тщеславна. Вот что странно. Она упрямо независима, но нет в ней ни суетности, ни самомнения. У нее так мало самомнения, что она боится ему наскучить, боится помешать. Дэвида удивляло, что Энни так благоговеет перед ним. Никогда он этого за ней не замечал раньше. А теперь хотя бы уже по все возраставшей почтительности к нему миссис Лесли явное влияние Энни. Он чувствовал, что Энни почти боится его. И лежа подле нее на песке, в то время как Сэмми возился со своим ведерком у воды, он вдруг приподнялся на локти и сказал: «Что такое за последнее время стало между нами, Энни? Ведь мы когда-то были наилучшими друзьями». Все еще жмуря глаза от солнца, она отвечала: «У меня нет на свете лучшего друга, чем вы, Дэвид». Он хмуро посмотрел на нее, пропуская сквозь пальцы золотистый песок. «Хотел бы я знать, что у вас на уме, Энни. Хотел бы трясти вас до тех пор, пока не вытрясу из вас правду. А то вы превратились в какую-то Мону Лизу. Ей-богу, я, кажется, готов отколотить вас». «На вашем месте я бы не стала рисковать», — сказала она, улыбаясь. «Я довольно сильная». «Послушайте», — сказал Дэвид после минутного молчания, — «я знаю, что с вами делать». Он с комическим гневом смотрел на закрытые глаза Энни. «Сегодня вечером, когда вы уложите Сэмми, я свезу вас в Луна-парк. Я вас заставлю проделать все сумасшедшие, головокружительные и жуткие аттракционы, какие только там имеются. Я вас втисну в самую гущу танцующих, покатаю на электрическом моторе и американских горах. И когда вы будете вертеться в воздухе со скоростью 80 миль в час, я хорошенько погляжу на вас и увижу, жива ли в вас еще прежняя Энни. Я хотела бы покататься на американских горах», — заметила она все с той же веселой, обезоруживающей невозмутимостью. «Но это стоит дорого, да?» Дэвид упал на песок и захохотал. «Энни, Энни, вы неподражаемы. Мы покатаемся на американских горах, хотя бы это стоило миллион и грозило нам верной смертью». И они отправились. Ничего не подозревавший Сэмми был ублаготворен мятными конфетами и уложен раньше обычного. А Дэвид с Энни пошли в Луна-парк в Тайнмаус. Ветер улегся, и наступил тихий ласковый вечер. Дэвиду почему-то неожиданно ярко вспомнились вечера, которые они с Дженни проводили в Каллер-Котсе в их медовый месяц. И когда он и Энни проходили мимо Калер-Котца, ему захотелось поговорить о Дженни. Он сказал: «Вы знаете, что я когда-то приезжал сюда с Дженни?» «Да, как же, знаю», — ответила Энни, невольно бросив на него странный взгляд. «Теперь это кажется таким далеким». А между тем прошло не так много времени. Они помолчали. Потом Дэвид, погруженный в свои мысли, внезапно охваченный нежностью к Дженни, заговорил снова. «Знаете, я очень скучаю по Дженни, и иногда мне ее ужасно недостает. Я все еще не перестал надеяться, что она вернется ко мне». Опять наступило молчание, и длилось оно долго. Потом Энни отозвалась. «Я тоже надеюсь на это, Дэвид. Я всегда знала, что вы к ней крепко привязаны». Остальной путь они прошли молча. И когда пришли в Луна-парк, то почти казалось, что вечер будет неудачен, так как Энни была не только молчалива, но неизвестно почему казалась удрученной. Но Дэвид твердо решил расшевелить ее и вывести из этой беспричинной меланхолии. Забыв о своем собственном скверном настроении, он попросту из кожи лез. Водил Энни повсюду, начал с зала кривых зеркал, а оттуда перешел к чертову колесу. Когда они сорвались вниз, оба на одну циновку, Энни улыбнулась дрожащей улыбкой. «Вот это уже лучше», — сказал одобрительно Дэвид и потащил ее к американским горам. Там было еще интереснее. Они мчались в вагончиках по рельсам, стремительно меняющим направление, проваливались в какие-то мрачные туннели подземного царства, и у Энни просто дух захватывало. Но больше всего им понравились гигантские шаги. Они набрели на них около 9 часов и качались, взлетали и ныряли вниз с головокружительных высот, до тех пор, пока весь Луна-парк не завертелся перед ними ослепляющей радугой. Ничего не могло быть увлекательнее гигантских шагов. Ничто на небесах, в аду, в чистилище и всех других углах Вселенной. На гигантских шагах вы поднимались на невероятную высоту, а внизу, далеко сияющей панорамой огней, расстилалась вся территория парка. Вы взбирались медленно, с коварно-обманчивой медленностью, наслаждались прохладой, тишиной и, чувствуя себя в безопасности, любовались видом. Вы, попросту говоря, ползли наверх. А затем, пока вы все еще спокойно любовались панорамой внизу, тележка раскачивалась на краю и совершенно неожиданно летела, стремглав вниз, в бездну. Вы падали все ниже, ниже, в неведомую вопиющую тьму. У вас душа уходила в пятки. Вы растворялись, умирали и вновь рождались во время этого жуткого и восхитительного полета. Но одним полетом дело не ограничивалось. Тележка взлетала на новую вершину и снова падала вместе с вами, все ниже, ниже и ниже. И вы умирали и воскресали всякий раз снова. Дэвид помог Энни выйти из тележки. Она стояла, пошатываясь, держась за его плечо. Щеки ее горели, шляпка съехала на бок, а в глазах было такое выражение, словно ей было приятно держаться за плечо Дэвида. «О, Дэви!» — выговорила она, задыхаясь. «Никогда больше не катайте меня на этой штуке!» И засмеялась. Она вся смеялась и смеялась, не слышно про себя, потом снова ахнула. «Нет, как это было чудесно!» Дэвид с улыбкой смотрел на нее сверху вниз. «Я таки заставил вас посмеяться», — сказал он, — «а я только того и хотел». Они слонялись по Луна-парку, как добрые товарищи. с живым интересом наблюдая все. Вокруг музыка лилась каскадами, орали разносчики, предлагая свой товар, пылали огни, кружилась толпа. Здесь были все простые люди, веселые бедняки. Углекопы из Тайнсайда, клепальщики из Шипхеда, литейщики и пудлинговщики из Яроу, каменотесы из Сэгхилла, Хедлингтона и Эджили. Шапка на затылке, на шее шарф, концы которого развиваются по воздуху, за ухом папироса. С ними были их подруги, раскрасневшиеся, веселые, лакомившиеся всякой всячиной из бумажных мешочков. Когда мешочки пустели, их надували и ударяли по ним кулаком, так что они с треском лопались. Пускали в ход их хлопушки, которые разрывались, пугая прохожих. То был праздник скромных, простых, безвестных людей. И вдруг Дэвид сказал Энни: «Вот мой мир, Энни, вот мои товарищи, и среди них я чувствую себя счастливым». Но Энни не хотела согласиться с этим. Она энергично покачала головой. «Вы пойдете далеко, Дэвид», — возразила она с обычной своей спокойной прямолинейностью. «Все так говорят. На будущих выборах вы пройдете в парламент». «Кто это говорит?» «Да все ребята в Нептуне. Мне Пэк рассказывал. Они говорят, что вы для них там кое-что сделаете». «Ах, если бы мне это удалось», — сказал он с глубоким, долгим вздохом. Когда они берегом возвращались домой на Терренс-стрит, большая луна выплыла из-за моря и глядела на них. Шум и огни луна-парка остались позади. Дэвид рассказывал Энни, что он думает делать. Он едва помнил о присутствии Энни, шедшей рядом с ним ровной, неторопливой походкой. Она говорила так мало и так умела слушать. Но он излил перед ней все чаяния своей души. Он не мечтает ни о каких личных успехах. Ему ничего не нужно. Он хочет лишь справедливости к шахтерам, к людям его класса, класса, который так долго и так жестоко угнетали. «Справедливости и безопасности, Энни», — сказал он тихо. «Горная промышленность отличается от всех других. Она нуждается в национализации. От этого зависит жизнь рабочих. До тех пор, пока будут частные хозяева, которые гонятся за большой прибылью, жизнь рабочих не может быть в безопасности, и будут происходить такие несчастья, как в Нептуне». Они молчали все время, пока шли по Терренс-стрит. Наконец Дэвид уже другим тоном спросил: «Я вам не надоел своей трескотней?» «Нет», — возразила Энни, — «это вовсе не трескотня. Это все очень важно. Я хочу вас познакомить с Гарри Неджентом. Он завтра приедет», — сказал Дэвид. «Вот Гарри, тот действительно умеет убеждать людей. Он вам понравится». Энни отрицательно покачала головой. «О, нет, я не хочу с ним знакомиться». «Да чего же?» — спросил Дэвид с удивлением. «Так, просто не хочется», — объявила Энни решительно, с неожиданной твердостью. Дэвид был безотчетно обижен. Ему было больно от этой непонятной сдержанности Энни, после его дружеского участия, после попыток развлечь ее. Он перестал говорить и сразу замкнулся в себе. Когда они вернулись домой, он отклонил предложение Энни поужинать, простился с ней и ушел к себе в комнату. На следующий день приехал Гарри Неджент. Гарри любил Уитли Бэй. Он клялся, что нигде в мире не дышится так, как в Уитли Бэй. Всякий раз, как ему удавалось урвать свободный день, Он приезжал сюда глотнуть этого удивительного воздуха. Он остановился в гостинице в Эверлей, и Дэвид встретился с ним там в 3 часа. Несмотря на ранний час, они сразу же уселись внизу пить чай. На этом настоял Неджент. Он был большой любитель чая, выпивал его бесконечное количество чашку за чашкой и всегда умудрялся находить предлог для чаепития. А между тем чай был ему вреден, усиливал его катар желудка. Неджент был человек слабого здоровья. Худое тщедушное тело и желтое изможденное лицо говорили о том, что его организм не приспособлен к жизни полной напряженного труда. Он часто и сильно страдал от разных мелких и весьма прозаических недомоганий. Так, например, он полгода промучился из-за свища. Но он никогда не жаловался, не щадил себя, не поддавался болезни. Он умел от души до смешного наслаждаться мелкими радостями жизни, папиросой, чашкой чая, свободным днем в Уитли-Бэй или прогулкой в Кенсингтон. Неджент был прежде всего простой человек, простой и добрый. Это выражалось и в улыбке, мягко освещавшей его некрасивое лицо, улыбке, в которой было что-то мальчишеское, благодаря редким передним зубам. Принимаясь за 3-ю по счету чашку чая, он сказал: «Что же, теперь, я думаю, можно перейти прямо к делу». «Да, ведь это ваше правило», — отвечал Дэвид. Неджент закурил папиросу и, держа ее между испачканными табаком пальцами, сказал с неожиданной серьезностью: «Вы знаете, Дэвид, Крис Степлтон болен, и болен он, бедняга, серьезнее, чем мы думали. На прошлой неделе ему сделали операцию в больнице франкмасонов. Опухоль на внутренних органах. Вы понимаете, что это значит? Я видел его вчера, он уже без сознания, и конец его близок». Гарри засмотрелся на горящий кончик своей папиросы, долго молчал, потом прибавил: «В будущем месяце в Слискейле будут дополнительные выборы». Внезапное и сильное волнение овладело Дэвидом, томительным испугом глянуло из его глаз. Снова наступило молчание. Неджент внимательно посмотрел на Дэвида и кивнул головой. «Все в порядке, Дэвид», — сказал он. «Я снесся с вашим исполнительным комитетом. Совершенно ясно, кого они хотят. Ваша кандидатура будет выставлена обычным порядком». Дэвид не верил. Он смотрел широко раскрытыми глазами на Неджента, немой, обессиленный волнением. Потом глаза ему застлал какой-то туман, мешая видеть Гарри. Первый, кого встретил Дэвид по возвращении в Слискейл, был Джеймс Ремидж. В этот понедельник утром Дэвид приехал в Тайнкасл из Уитли-Бэй вместе с Энни и Сэмми, проводил их на вокзал и усадил в поезд, шедший в Слискейл. Затем поспешил в Эджели, где проработал весь день. Было уже 7 часов вечера. Когда он вышел из здания Слискейлского вокзала и чуть не столкнулся с Ремиджем, который направлялся к киоску за вечерней газетой. Ремидж круто остановился посреди дороги, и Дэвид по его лицу понял, что новость ему уже известна. В воскресенье ночью Степлтон умер в больнице, и в утреннем выпуске Тайнкаслского вестника появилась уже соответствующая заметка. «Так-так», — начал Ремидж насмешливо, делая вид, что новость его очень забавляет. «Вы, говорят, намерены баллотироваться в члены парламента?» Со всей язвительной любезностью, на какую он был способен, Дэвид ответил: «Да, мистер Ремидж, совершенно верно». «Ха! И вы думаете, что пройдете?» «Да, надеюсь», — подтвердил Дэвид с убийственным хладнокровием. Ремидж не пытался больше сохранять насмешливый тон. Его широкое красное лицо еще больше побагровело. Он сжал руку в кулак и изо всех сил ударил им по ладони другой руки. «Так не будет же этого, пока я в силах помешать вам!» «Не будет, клянусь Богом! Мы не желаем, чтобы проклятые агитаторы были представителями нашего округа!» Дэвид почти с интересом наблюдал искаженную физиономию Ремиджа, на которой отражалась откровенная ненависть. Он вынудил Ремиджа доставлять больнице хорошее мясо, воевал с ним из-за его бойни и антисанитарного доходного дома на Кей-стрит. Вообще он старался направить Джеймса Ремиджа на путь истинный. И Джеймс Ремидж за это готов был убить его. Не забавно ли? Он сказал спокойно, без всякой злобы. «Что же, вы, конечно, будете стоять за своего кандидата?» «Уж в этом будьте уверены», — вспыхнул Ремидж. «Мы вас с треском провалим на выборах, уничтожим вас, сделаем посмешищем всего округа». Он запнулся, ища еще более сильных выражений, но, не найдя, с невнятным бормотанием повернулся спиной к Дэвиду и в ярости зашагал прочь.